Глава 14. «Итак, бойцы, готовы?» — задает нам дежурные вопросы старый опытный макр. Явно видно опытный рубака. «Так, Шарц, по тебе. Парня не убей, оно того не стоит. И это первое ограничение для тебя. Дальше. Лежачего не бьют. Он упал, даешь ему подняться. По глазам и по яйцам не бить. Но это тебе». Потом поворачивается старый опытный воин в мою сторону. «У тебя, малой, этих ограничений нет. Упал твой противник, можешь смело его добивать, хоть по глазам, хоть по яйцам. Условия победы. Ты!» Кивок моему противнику. «Малец не должен подняться с земли. Отсчет до 20. На счете 20. «Твоя победа! Секунда тебе, Форо!» Смеется своей шутки наш судья. «Теперь ты, мелочь!» — обращается он ко мне. Да и в мыслях у него нет про мой статус вспомнить. Каристо Макры и так очень нехорошо относятся, а к таким выскочкам, как я, и подавно. «Разобьешь ему нос или губы, и все ставки твои. Это понятно?» Угукаю в ответ. «Ну, раз всем все понятно, то что ж?» Делает он 3 шага назад. «Мы и сами, во всяком случае, я отступаю от центра большого круга, где я ближайшее время очень весело и доходно проведу незабываемые мгновения своей жизни». «Бой!» — звучит голос вояки. «И как бичом резкий удар, и ведь удар точно в челюсть пропускаю сходу». Непонятно только, как он так быстро материализовался около меня. Явно магией воспользовался, сволочь. Но и я не прост. В районе удара кожа каменной на мгновение стала, и это меня в конечном счете и спасло. Но, увы, от самого удара его импульс мне погасить не удалось. На земле валяюсь, и в голове шум пошел. «Хорошо», — приложил гаденыш. Если бы не умение дроу и моя реакция, то уже поломанной куклой у его ног бы валялся. 10. Слышу я ведущего счет старого судью. Ну уж нет, это еще не конец. Все, господа, еще только начинается. Поднимаюсь на ноги. Но наклонился, типа за землю держусь. Осматриваемся. В 3 шагах находится мой противник, готовый меня добить. «Ну давай, глянем, теперь уже мы, на что ты способен». И точно, стоило только руку от земли оторвать, как он опять рванул ко мне. «Ну что ж ты так неаккуратно-то?» Выставляю ногу вперед, а сам валюсь назад на спину. Он, всем телом налетая на выставленную мной конечность, на скорости перелетает через меня и с криком изумления влетает в толпу зрителей, что с нашей стороны собралась. «Эх, не повезло». Голову и лицо он успел прикрыть руками. Даже не поцарапался, а снаряжение могучих макров, что криками приветствовали мой ответный ход. Ну а теперь поиграем. Еще 3 раза землю носом пропахал. 2 раза мне губы в кровь разбили. Артефакт лечебный сработал 2 раза штатно. Пара мгновений и место ранок на лице прямо у всех на глазах зажили. Уже 2 надрывно дышим. Хорошо я из своего противника магию вытягиваю, которой у него уже почти не осталось. Умение, которому меня обучили когда-то прежние Чук и Гек, мне в помощь. Шарц, наверное, не понимает, почему себя таким усталым чувствует. Я сам его пока не атакую, не по статусу мне. Да и раскрывать свои сильные боевые стороны перед всеми не хочется. А выносливости у меня хватает. А вот ему, увы, не рассчитал он явно свои силы на столь долгий поединок. И все, уже не ускоряется с помощью магии. Видно, много сил это заклинание или работа артефакта у него отбирает. Тяжко ему. По всей видимости, дается магия. Да и нет у него уже этой магии на данный момент. Спекся, сучонок. Но все едино. Достать, пока я его в честном относительно поединке не могу. Очередная его атака. Удар принимаю на блок. От второго удара просто уклоняюсь. Вот и вся его агрессия в действии. Не хватает его уже на поставленную отработанную серию ударов. Слишком много он поставил в начале поединка на быстрый его исход. Хотел разом со мной покончить, но, увы, не получилось. Теперь вот больше защите, время, внимания и оставшихся сил уделяет. Хотя один раз я его в подбородок все же достал. Не абсолютная защита у этого мастера. Конечно, если бы не умение каменной кожи, то меня бы уже давно вынесли с этого пятачка. А так? Нет. Мы еще побарахтаемся. Разрываем дистанцию и опять начинаем кружить вокруг друг друга. Толпа притихла. Стали все понимать, что реально свои денежки могут потерять. Вначале каждый его удар, каждую его атаку встречали радостными криками. А что творилось, когда я на землю упал? Рев радостный над плацом стоял. А теперь полнейшая тишина. Но и моя поддержка помалкивает. Все еще очень шатко в этом противостоянии. Правилами поединка ничья не предусматривается. Победитель должен быть один. А коль падать и не подниматься я не собираюсь, а уронить с концами мой противник меня не может, не имеет уже сил, то все понимать начинают. Это конец. Конец всем их мечтам, которые они связывали с заработанными от выигрыша, полученными из рук моей родительницы деньгами. О, ногами пинаться стал мой противник. Ну, флаг тебе в руки, как мама любит говорить. Манны во мне еще очень, очень много. В район прихода удара очередной раз каменную кожу ставим. А чего так прихрамывать начал? Ушибся, бедненький. «Ну ничего, это только начало. Я из красавчика намерен чудовище сделать. Красота твоя мужская меня сильно бесит, и не только меня. Капитан очень уж просил подправить тебе физиономию, и желательно очень качественно. Но для этого мы пойдем на провокацию. Это Кобра, невеста моего оппонента. Кидаю на нее я иногда взгляды, когда есть такая возможность». Какой же ненавистью наливаются ее глаза, когда я ловлю на себе ее загнанный взгляд. И откуда только столько злобы и ненависти у нее в отношении меня? Хотя меня как раз это сейчас меньше всего волнует. Пора заканчивать это представление. Затянулось оно что-то слишком. Нужно отвлечь, сбить концентрацию на бой у моего противника. И как это сделать? Разве что... «Мои летающие воины!» «Но нет, атаковать своего противника напрямую ими нельзя. Подозрения вызывать не хочется. А вот ту, кто ему очень дорог, это как раз-то и можно. Она-то и может нарушить его концентрацию, вернее, ее дикие крики. А как не кричать, когда по твоему лицу ползет большая полосатая муха, которая еще очень сильно и больно кусается?» Уж очень хочется мне и его невесте физиономию подправить. Будут стоить друг друга на своей свадьбе. Что он с разбитым хлебалом, что она, вся в синяках и опухолях от укусов моих шершней. Ну-с, приступим к реализации своих коварных планов. Так, команда отдана. Мои воины направлены на цель. Мишка предупрежден, что могут мои мальцы захотеть полетать, пока их хозяин, то есть я, занят. Ну вот. Цель обнаружена. Готовимся к нанесению последнего, главного удара. Каменную кожу на правый кулак. Включаем ускорение и ждем. «А-а-а!» Дикий женский крик на всю округу и громкие рыдания. Не узнать знакомый, любимый голос парень просто не мог. И как бы он ни хотел, но все же хоть на малое мгновение он обернулся назад. И это было его ошибкой, причем последней, и хорошо, что не в его жизни. Ускоряюсь, двигаясь на пределе. Точность нацелила мой удар на его челюсть. Хоть и повернута его голова немного вправо, но удар должен выйти значимый. Хоть и по касательной, но губы я ему разобью. А если повезет, то и вовсе хоть на пару минут, но отправлю его в нирвану. Но успевает на свое несчастье он вернуть голову обратно, и мой чудовищный по силе удар приходится ему точно в губы и нос, превращая его верхнюю и нижнюю челюсть в раздробленные куски, висящие на мясе. Передних зубов как не бывало, впрочем, как и носа. Его хрящи ушли куда-то вовнутрь черепа, делая кульбит через себя, бесчувственная тушка моего противника со всего размаха падает на землю, поднимая кучу земляной сухой пыли. Все. Вот и закончилась эта безумная, никому не нужная по своей жестокости драка. Тишина над плацом. В неверие в то, что видят их глаза, люди в ужасе не могут оторвать своих взглядов от бесчувственно лежащего на земле бывшего красавца. Голова его опущена к земле. Лужа крови растет под ней с пугающей быстротой. «Лекаря! Быстро!» Первым приходит в себя главный судья, и его крик стал словно спусковым крючком. Воздух наполнился вокруг меня громкими криками, в которых все же было больше проклятий. И проклятий как в мою сторону, так и в адрес моего бывшего оппонента, и его чувствую, что не состоявшейся невесты. Не простят ей ее крика, который отвлек ее жениха от боя. Крайне сделают. Уж больно много на кону золота стояло. Меня обнимают, меня тормошат. Поздравляют и целуют. «Молодец! Какой же ты молодец!» Шепчет мне радостно прямо в лицо, при этом расцеловывая меня в обе щеки Светка. «Мама наша, конечно, кремень и вида не подавала, но я-то знаю, как она сильно очень за тебя переживала. Даже не из-за денег, а именно за тебя. Каждый раз, когда ты падал, она закрывала свое лицо руками и каждый раз радовалась, когда видела, как ты раз за разом поднимался на ноги, целый и невредимый. Всем было видно, что удары этого богомола на тебя не действовали. Почти. Давай собирайся. Мама сказала, чтобы мы тут и на минуту больше не задерживались. Все финансовые дела будет вести дедушка Тим. Мы с этих уродов все до копейки сдерем. Всем в качестве предупреждения, что нашу семью нельзя трогать. И еще. По завтрашнему поединку. Мама сказала, что отказываться от него тебе никак нельзя. Тебя ведь, считай, оскорбили. А мы уже почти аристократы. Слухи пойдут. И в столице не поймут, если не наказать наглецов. А сейчас отдых. Все потом». Вечер, поздний вечер. Мама нежно гладит меня своей мягкой, теплой, ласковой ладошкой по моим подросшим волосам. Сижу на своей кровати, полностью умиротворенной. Голова моя покоится на большой мягкой подушке. У парня тяжелые раны. Верхняя челюсть и нос получили самые сильные повреждения. Рассказывает мне мама о последствиях проведенного мной поединка. Ты выбил ему общей сложностью 12 зубов. Такое не восстановит даже великий целитель от ушастых. Да и его услуги никто в нашем селе и деревне не потянет. Парень навсегда останется уродцем и калекой. Ни красоты, ни жены. Девчонку и вовсе все запинали. Словесно, естественно. Обвинили ее в его проигрыше. Все на нее пальцем показывают и обзывают истеричкой. Забилась дома, и положение семьи не спасает. Многие деньги последние ставили на ставку. Идиоты. А теперь сами же козлов отпущения ищут, чтобы было кого обвинить в своих бедах. Приходили тут от Богомоловых. Сам глава наведался. Его два основных вопроса волнуют. Естественно, пострадавший наследник и племяш, что принял твой вызов, чтобы на шпагах сойтись. К слову, Артем, сын его младшего брата, боец опытный. Причем больше по ареста практикуется. «Бритер, что ли?» — хмыкаю я. «Очень похоже на то», — соглашается мама с моими выводами. «Что, как понятно, всем семейством старательно скрывается. Ты уверен?» Морщусь. «Нет, конечно. Не хотелось бы втягиваться еще и в эту разборку», — отвечаю я честно. Но и соскочить без последствий уже не получится. Я ведь не то, что вызов кидал, а показывал всем, что этот Шарц трусливый и как боец на шпагах никакой. Как бы он себя чувствовал, согласись на поединок по моим условиям, как вынудил драться меня. «Вот братец двоюродный его и прикрыл», — хмыкает мама. «Настрой у парня серьезный, и щадить он тебя не собирается». «Удивим, не впервой», — ухмыляюсь я в ответ. «Чем нас успел порадовать дедушка Тимофей?» — интересуюсь я. «Пока еще ничем. Золото ведь я своего не ставила, работали по записи, на доверие. Но, судя по виду физиономии старшего из богомолов, серьезно мы им их бюджет потрясли, очень серьезно. Считай, полностью отбил ты все те деньги, которые мы потратили на подготовку к твоему убытию. Почти в ноль вышли, включая сюда и золото на покупку оружия и транспорта». Улыбаюсь, довольный. «И это хорошо. И мама со мной соглашается. Но...» «Это и правда хорошо», — кивает она. «Но завтрашним поединком они хотят нивелировать все твои завоевания. Лошадей Витюля с Тишей вчера пригнали». «Трех?» — уточняю я. «Нет. Только тех, которые в качестве ставки были богомоловыми, выставлены на бой. Подаренного капитан забрал. Бит сказал, потом с тобой все решит. Это его конь. Брат его этого коня в кости проиграл одному из богомолов», — рассказывает мама. «А выкупить не давали, хотя капитан за своего любимца хорошие деньги давал. Принципиально, видишь ли, просто тебе его подарили в качестве демонстрации своего превосходства перед бывшим другом детства. Я уверен, он заплатит тебе за него солидную сумму. Животина ведь непростая, а обвес дорогой». «А что слышно по моему убытию? Успеем с поставкой фургона разобраться?» Интересуюсь я у родительницы. «Ваша отправка намечена на следующий понедельник. Не на этот, который будет, а через декаду получается. И то, может сдвинуться отбытие», — говорит мама. «Вы ведь встретиться в пути должны и с другими отрядами из разных полков макров. Так что на подготовку время есть. Ну все, отдыхай. С утра серьезное и крайне опасное дело у тебя. Секарь, он же Артем, воин очень опасный. Благо, что и ты не мальчик в общении с рапирой. Все, завтра». Не знаю, как спала сегодня мама, но я отрубился быстро и надолго. Меня утром еле-еле растолкала Светка. Ее мама послала меня с постели поднять. «Вставай! Уже через час должны подъехать представители богомоловых», — тормошит меня сестренка. Потягиваясь, думаю, что теперь уже мы будем им диктовать условия, где и как будет проходить очередной для меня поединок, теперь еще более опасный. Но, как говорил наставник, чем больше стычек и поединков, тем лучше усваиваться мной будут те знания, которые он мне передал как учитель. За завтраком. «С утра старшего богомола человек приезжал», — рассказывает мама последнее известие. «Уточнял по твоему состоянию. Все же вчера в учебном бою тебе прилично досталось по голове. Я ведь так и сказала, что все будет зависеть от твоего самочувствия. Но ты отказался от переноса серьезного поединка. Хотя и правильно. Они могли ведь и на том же плацу перед вашим убытием по требованию богомоловых заставить тебя провести этот бой. Уж лучше сейчас пофехтовать, если ты нормально себя чувствуешь». Прислушиваюсь к себе. «Все хорошо», — говорю я. «Откладывать поединок не будем. Я к себе. Готовиться. Оружие проверю». «Где собираешься устроить поединок?» — задает мне вопрос мама. «На нашем дальнем полигоне», — отвечаю я. «Там есть дополнительная площадка для работы с оружием. Не хочу, чтобы кто-то на поединке присутствовал. Мне есть что скрывать». Мама понятливо кивает. «Я Мишку за тобой пришлю, когда богомоловы приедут». Час прошел, как запыхавшийся братец прибежал звать меня к главному входу в усадьбу. К этому времени я и отдохнуть успел, и с одеждой разобрался, и оружие выбрал. Мудрить не стал. Свою пару взял с длинным клинком. Можно было и укороченной рапирой поработать в этом поединке, но я примерно представлял силу моего будущего противника. Так что придется, во-первых, действовать от обороны, а во-вторых, держать, стараться его на длинных дистанциях. Ну и заклинание слепоты мне в помощь. Очень я на него рассчитываю в этом нашем противостоянии. Вот и въезд в нашу усадьбу. Сколько всадников-то тут? Больше десятка, это точно? Да уж, не скромничают. И точно, ровно 10 человек приехало в качестве сопровождающих с моим будущим противником. Мама уже о чем-то громко спорит с главой семьи моих недругов. Подумать только, ведь получилось у меня уже с тремя столкнуться лбами, если брать мое первое противостояние с представителем этой семейки в школе. Правда, тогда до драки так у нас и не дошло. Но все равно досталось наглому прыщавому парню тогда капитально. Вы уже в одном поединке правила устанавливали. Теперь наша очередь. Или ты, Дан, хочешь на это что-то возразить? Требовательно смотрит на здоровенного дядьку мама. «А что там может быть нового в этих требованиях? Все как всегда», — кивает, соглашаясь с ней дородный детинушка. «Да уж, большой господин по габаритам, глава этого неуемного семейства. А вот и мой будущий противник. Ты смотри, какой он у нас сосредоточенный и строгий. Словно точно к смертельному поединку готовится». Сын сказал, что они сами между собой отношения выяснят. «Есть у нас у леса учебная площадка. Там никто их не побеспокоит и мешать им не будет», — говорит моя мама. «А если кому-то помощь нужна будет медицинская?» — смотрит удивленно на мою маму этот большой Дан. «Победитель позовет», — отвечает родительница. «И это главное наше требование. Все остальные ждем здесь, что бы там ни происходило. Устраивает вас это наше требование?» Мой противник молча кивает головой. «Тогда, если противники готовы, мы вас не задерживаем», — обращается ко мне мама. «Ждем час. Не будет никого к этому времени, то придем туда посмотреть, что там у вас случилось». Мама так вроде спокойным голосом говорит, но кто бы знал, чего ей это стоило. Я уже думал разворачиваться и показывать моему противнику, куда нам нужно идти, как он демонстративно вытащил из внутреннего кармана кожаной куртки какой-то перстень. Бог мой! Еще один мастер меча! Хорошо, хоть и единичный, это его личный артефакт. Интересно, где он его нашел или умудрился получить? Мы все удивленно, буквально застыли на своих местах. Довольный произведенным эффектом, старший из богомолов с достоинством произнес: «Мой племянник — выпускник школы мастеров, она же Академия боевых искусств, и готовят там мечников и мастеров работы с клинковым оружием. В городе Айхен она находится. Попытка поступления разовая. Не прошел сразу, лучше больше попыток не делать. Погибнешь. Слабаков там не учат и тем более не выпускают». И уже глядя мне в глаза, этот Дан с кривой усмешкой на своем усатом лице с сочувствием говорит: «Мало у тебя шансов, малыш. Промолчал бы, может, и в живых бы остался». И уже к моей маме обращается: «Нам есть что обсудить, уважаемая. Жизнь твоего пацана и наш вам вчера образовавшийся долг. Ни вы, ни мы никому ничего не должны и никаких в будущем претензий. Здесь и сейчас. Твое решение, Катерина». Хмыкаю про себя. «Ну не суки ли?» «Мам, но мы пройдем?» — спокойно внешне спрашиваю я ее. Она прикрывает глаза и кивает мне. «И да, мамуля, проследи, пожалуйста, чтобы за нами никто не увязался из этих...» Головой показываю на главу Богомоловых и уже к его племяшу обращаюсь. Че встал истуканом? Мне еще в пустошь сегодня идти. Догоняй, мастер».